на слом пробует. Все с умыслом делает. Столыпин, наконец, положил Гучкова на лопатки, поднялся красивым жестом, словно римский консул, набросил простыню, оставленную инструктором гимнастики Чарльзом Гроу, заметил. «Могли победить, поддались вы мне, Александр Иванович. Я проигрывать не люблю, вам, видимо, говорили, но таким, как вы, готов». «Да Господи! Петр Аркадьевич!» — выказал свое купечество Гучков. «Реванш, позвольте, требую крови!» «Сейчас-то уконтропупите!» — ответил Столыпин. «А вон вы какой, медведь!» «А со мной?» — спросил Николаев. «Я разогрелся, я готов. Да я ж побеждать люблю!» — улыбнулся, наконец, Столыпин. «Меня давеча Александр Федорович Веженский спросил, не кажутся ли мне победы Витте пирровыми?» А я ответил, пирровы забудутся, победой останутся. Николаев вышел на мат, походил вокруг Гучкова, потом прикажущейся сонности опоясал приятеля, стремительно поднял над собой, повернул в воздухе боком и шмякнул оземь. «Мы в Бодайба приемом не учены, Саша, не взыщи». Пошли в душевую. Мистер Чарльз, лондонский худесник, наладил особую процедуру. Стегал водой под напором. Тело краснело, будто после крапивы. Потом они лезли в бассейн, разделенный надвое. В одной половине чуть не кипяток, в другой — ледяная вода. Гучков, опускаясь в ледяную купель, тонко повизгивал. Столыпин окунался с головой и делался похожим на Стеньку Разина. Потом, когда Чарльз положил их рядом, укутав шерстяными одеялами, Гучков, блаженно отдуваясь, предложил: «Петр Аркадьевич, не откажетесь встретиться с нашими друзьями? Мы сегодня собираемся в Европе в 10». Столыпин, не открывая глаз, поинтересовался: «Тимирязев зван?» Гучков ответил рассеянно: «Он ведь не только к сдаче дел готовится, Петр Аркадьевич. Он готовится и к тому, чтобы поехать в Лондон, покупать для Кирилла Прокопьевича проекты мостов на подвесках и родзянки, инвентарь для обработки свеклы». «Счастливый человек», — откликнулся Столыпин. «Инженер, ему повороты судьбы не страшны. А нам, чиновникам, что делать?» «Обставиться», — пробурчал Николаев. «Где вы в России столько верных людей наберете, чтоб спину прикрыть?» — спросил Столыпин. «Французы во всем женщину ищут. Это у них от пресыщения свободой. Нам бы мужчин найти, мужчин». Ужин с Веженским кончился в 7. На прощание Гучков сказал: «Александр Федорович, если мы будем уподобляться милюковцам, все профукаем. Нам надо локоть друг дружки ощущать, тогда устоим». «Милюковский локоть престижен», — ответил Веженский. «Его локоток на Лондон опирается». «Вот вы с ним и поговорите», — предложил Николаев. «А то деремся под одеялом, будто дети. Свалится одеяло-то, а под ним мужики ворочаются, увлекшись дурьей страстью играть в главного. Россия главная, Александр Федорович. А мы ее на себя примеряем, будто кафтан». Веженский улыбнулся. «Ваши слова можно Милюкову передать?» «Так не вы ж будете передавать», — так же улыбчиво откликнулся Гучков. «А те, кому поручите, найдут подобающую формулировку».